Тут она искала снаряжение. Отделила пригодное от бесполезного. Хотела есть. Это росла отметер. Ну хорошо, что дальше? Она отдыхала, спала. По обломкам упаковки в переходе между кабиной и багажным отделением он понял, что она сооружила зонт. Маяк работал до сих пор. Время включения не больше часа. Что она до этого делала? Где была? Ее никто не искал в этом районе. Никому не пришло в голову лететь так далеко. Колония из-за дальности не приняла сигнала маяка, зато его приняла радуга. Значит, она смогла просчитать траекторию корабля? Рассел оценил познание в навигации. Настоящий самородок, и в этом утверждении командора Ставинского было совершенно правильным. И вдруг Рассел почувствовал укол совести. Ради чего он все это делает? Инспектору Расселу Курку стало стыдно перед Курком Расселом человеком. Он прилетел сюда совсем не для того, чтобы расследовать обстоятельства аварии. Он просто поверил, как и Димка, что жива. Ее потерю он переживал, как все. И вдруг она появилась, исполняя всеобщее горячее желание. А он не поверил. В который раз. В который раз. Размышления последних дней пришли на ум. Он думал не о своей работе и о долге, а об обязательствах, которые возложил на себя. Он хотел увидеть Эл, как говорится, в деле, когда она не сможет играть и планировать действия далеко заранее, когда придется решать насущные задачи, управлять людьми. Он слишком много занимался анализом и слишком мало ей самой. По большому счету, ему не был интересен сам человек Эл. Только допущены ее ошибки, на которые следовало указать, чтобы она не совершала их впредь. Например, такие, как этот полет. Ради установления истины он бросил изможденного человека, своего капитана, даже не подумав, каково ей сейчас. От досады на самого себя он стукнул кулаком по стенке и быстро покинул борт разбитой машины. Димка все еще сидел рядом со своим капитаном. Они молчали, вид у обоих был потерянный. «Надо увезти ее отсюда», — обратился Рассел к Димону, а потом к Эл. «Ты можешь идти?» «Да», — ответила она. Она действительно встала на ноги, побрела к борту. Рассел и Димка двинулись следом. «Я сяду в другой отсек», — сказала она, остановившись у пассажирского створа бота. Вдруг подхватила что-нибудь. Глава 3. С надеждой на спасение. Катер тянул легко, мягко. Эл ощутила легкую перегрузку. Для нее все события уплотнились до нескольких часов. Почему 5 дней? Она не помнила ни одной ночи. Впрочем, как нашла колонистов, она тоже не могла припомнить. Но хоть сейчас отправиться бы к ним. Где живет загадочный Роланд, говорун и молчун? Капитан на базе, торжественно сообщила Даггерт по внешней связи. Крики ликования разрезали эфир. Эл различала их голоса, и ей было очень приятно слышать их возгласы и приветствия. Один перебивал другого, в результате получился винегрет. «Экипаж!» — выдавила из себя Эл и сделала паузу. Шум прекратился. «Я благодарна вам за прием от души. Сожалею, что не могу увидеть вас. Но обещаю рассказать, как только пройду осмотр врача. Я знаю, где живут переселенцы». «Ура!» — раздались голоса, и они снова зашумели. «Прошу простить меня за то волнение, что вы пережили», — продолжил Эл. «Считаю, это было мне хорошим уроком. Признаюсь, что не имела права оставлять вас в одиночестве». «Возражаю, капитан», — услышала она голос Лувера. «Вы, Димон, единственные из экипажа обладаете правом вести квалифицированную разведку, поскольку были подготовлены. Извиняться должна та буря, которая случилась». «Буря?» А буря она тоже ничего не помнила, но улыбнулась, подметив, что Лувер назвал Дмитрия по имени. «Благодарю, инспектор, не думала, что вы будете снисходительны», — ответила она. «Я говорю то, что есть», — подчеркнуто вежливо ответил Лувер. Она добрела до медицинского отсека в одиночку, Оля уже была там. Уставшая, измученная ожиданием и внезапной болезнью Игоря, он спал здесь же, в закрытой капсуле. Эл сама вошла в зону комнаты, изолировавшую ее от врача. Эл увидела, как Ольга прикрыла ладонью рот, и ее личико выразило испуг и сострадание. Потом она заплакала. «Я страшно выгляжу?» – спросила Эл, и ей стало жалко подругу. Ольга не ответила на вопрос, она указала на капсулу за спиной Эл. «Попробуй снять костюм, почувствуешь боль, оставь». Она старалась говорить спокойно, но голос дрожал. Ольга отвернулась к Эл спиной, создавая видимость работы, но на самом деле она прятала лицо, чтобы Эл не увидела ее слезы. Не вовремя было плакать, но как сдержаться от увиденного? Лицо Эл было страшным. Она была сильно истощена, виски были совершенно седые, и какой бы выдержкой Ольга не обладала, увидеть такую лучшую подругу она была не готова. Эл стаскивала прилипший к телу костюм, попутно обнаружив на себе с десяток ран и синяков, словно ее били изнутри. Она изумилась этому обстоятельству, Эл послушно устроилась в капсуле. Ольга медлила с обследованием. «Наверное, плачет», — подумала Эл. Потом купол закрылся, и все поплыло перед глазами. Эл заснула. Димка вбежал в медотсек. «Как она?» — выдохнул. «Дим, а ну марш отсюда!» — строго сказала Ольга. «Тебе здесь нечего делать». «Плачешь? Что? Она выживет?» «Не знаю». «Как не знаешь? Что, плохо, да?» «Дим, ты как мальчишка. Она только что пришла сюда. Я усыпила ее, чтобы поплакать. Сходи лучше за Лондером, а я одна не справлюсь». «Так вызови его по связи. Не хочу, чтобы слышали другие. Не говори, пожалуйста, что она так выглядит. И Расла попроси не комментировать. Позови Лондера». Димка ушел. Ольга решительно выдохнула, вызвала компоненты обследования и стала анализировать ситуацию. Лондер пришел быстро. «Что тут?» Глаза его горели любопытством. «Она уже спит?» «Это не очень хорошо». «Почему?» «Нам бы не мешало знать, что с ней произошло. Сама понимаешь, она аномальная. Записать бы результаты, но нельзя. Может произойти все, что угодно. Но сделаем вид, что от возбуждения забыли записать анализы. Не хочу, чтобы Рассел Курк имел на руках такие данные». «Собственно, я для этого тебя и позвала. Она же не как все. Ты лучше меня знаешь, что делать». «Правильно сделала», — одобрил Лондер. «Помогай». «Да». «Она выжила. Ее тело справилось с перегрузкой». Лондер ликовал. «Ничего удивительного здесь нет. Среда Уэст предполагает нормальную жизнедеятельность человека, иначе здесь бы не было колонии. Она плохо выглядит, но это ничего». «Да ужасно. Проверь кровь на вирусы и народные тела. Надеюсь, тебя не шокирует, если ты увидишь более чем необычное явление», — осторожно в полголоса спросил Лондер. «Эл отличный друг, я всегда... Она такой останется». «Ну что ж, похвально», — заключил Лондер. «Соберись, вытри слезы, девочка, займемся делом». Они работали некоторое время молча, каждый в своем углу. «Лондер, что происходит?» — с тревогой в голосе спросила Ольга. «Тут три капсулы тела Эл впитывает энергию от источников». Лондер оглянулся. Девушка смотрела на объемное воспроизведение Эл и на капсулу. Лондер осторожно перевел взгляд на живую Эл. Все тело ее было словно окутано в светящуюся оболочку. Аж глаза слепило. Особенно ярко выделялись раны. «Оля, очнись», — произнес он. «Давай полную диагностику». Вот он, пресловутый эффект аккумулятора в действии. Никто такого еще не видел. Ольга не могла оторвать глаз от капсулы, поэтому ткнула в экран наугад. Вызвала не то, что нужно. В это мгновение оцепенел Лондер. Он увидел отработанный системой полный список тела Эл и диагностику последствия переломов, частичная потеря памяти, внутренние ожоги, мышечно-нервное истощение, возможность выжить 1%. «Лондер, ты можешь это объяснить?» — механически проговорила Ольга. Она смотрела на Эл и не видела, что творилось на экранах. Лондер одной короткой командой свернул таблицы на экране, пока девушка их не заметила. Только потом он спокойно взглянул на ровное сияние в капсуле. Выдержка профессионала не подвела его, и он остался спокоен, поскольку отчасти он знал, что происходит. Он ловко, незаметно для Ольги удалил результаты диагностики, вызвал анализ происходящего в эти мгновения процесса. Результат был ошеломляющий. Ее тело жило непонятной жизнью. Без сомнения, оно мутировало. Лондер сразу догадался, под какие условия тело Эл приспособилось к системе планеты Уэст. «Нужно остановить процесс», — заключил Лондер. «Но мы должны вылечить ее, пусть таким образом. Не понимаю, что происходит, но...» «Зато я понимаю, она не лечится, она меняется с приличной скоростью. Неизвестно, кого мы увидим в конце». Ольга сильно испугалась, потеряла всякую возможность думать и действовать. Она не была готова к таким известиям. Лондер сам остановил процесс, открыл капсулу. Как он ни старался, Эл не просыпалась, и сияние от тела продолжало идти. Ольга, повинуясь необъяснимому порыву, кинулась поддерживать тело, когда тело стало сползать из стоящей в вертикальном положении капсулы. «Не трогай!» — закричал Лондер. Ольга метнулась в сторону и вскрикнула. Рука Эл немного задела ее, по телу пошла мощная волна, ноги отекли и занемели. Эл все еще без чувств сползала на пол. Лондер придвинул кресло и помог Ольге сесть. Он ничего не говорил, несмотря на экран. Он видел только Эл. Возможно, с ним происходит нечто подобное во время приступов. Но на всякий случай он отделил тело Эл экраном. Пойду искать информацию, кто и как тут мутировал, сказал он. Не боишься остаться одна? Нет. Едва выговорила ошеломленная Ольга, она услышала, как Лондер отпирает и запирает дверь.